Джеральд Даррелл. Коварная коробка. Во второй половине 1939 года, когда стало очевидно, что война неизбежна, наша семья покинула Корфу и возвратилась в Англию. На первое время мы сняли квартиру в Лондоне, и пока мама в поисках дома совершала вылазки в провинцию, я мог свободно изучать Лондон. Хотя мне никогда не нравились большие города, Лондон той поры пленил меня. Как-никак, самой крупной знакомой мне столицей был город Корфу, величиной не больше какого-нибудь захолустного английского городишка. Так что великая громадина Лондона таила сотни манивших меня волнующих тайн. Тут и музей естественной истории, и, конечно же, зоопарк, где я наладил дружеские отношения с некоторыми смотрителями. Это укрепило мое убеждение, что работа в зоопарке – единственная стоящая профессия в мире и упрочило желание обзавестись собственным заведением такого рода. Недалеко от нашей квартиры помещалась торговая точка, неизменно привлекавшая мое внимание. На вывеске было написано «Аквариум», и витрина в самом деле была заполнена большими аквариумами с ярко окрашенными рыбками. И что еще больше меня занимало, рядами стеклянных ящиков, в которых содержались зеленые змейки, удавчики, большие зеленые ящерицы и пучеглазые жабы. Я мог подолгу стоять перед витриной, любуясь этими дивными созданиями и жаждая завладеть ими. Но поскольку дома у меня уже содержались две сороки и всякие прочие птицы, а также одна обезьянка, я осознавал, что всякое пополнение живого инвентаря навлечет на меня гнев родных, и мне оставалось только с тоской созерцать прекрасных рептилий. И вот однажды утром, проходя мимо аквариума, я обратил внимание на прислоненное к стеклянному ящику объявление, гласящее «Требуется молодой, надежный помощник». Я вернулся домой и поразмыслил. «Тут поблизости есть место в зоомагазине», — сообщил я маме. «В самом деле, милый?» — откликнулась она машинально. «Ну да, им требуется молодой, надежный помощник. Я думаю подать заявление», — небрежно добавил я. «Отличная идея», — сказал Ларри. «И сможешь сюда притащить всех их зверей». «Вряд ли ему позволят это сделать, милый», – возразила мама. «Как вы думаете, сколько они будут платить за такую работу?» – спросил я. «На многое не рассчитывай», – заметил Ларри. «Сомневаюсь, чтобы тебя сочли надежным помощником». «Но что-то они ведь должны платить», – настаивал я. «А как у тебя с возрастом?» – осведомился Ларри. «Мне скоро 16», – ответил я. «Ну что ж, попытка не пытка», – заключил он. На другое утро я направился к зоомагазину и вошел внутрь. Тотчас навстречу мне устремился невысокий, худой, смуглый мужчина в огромных роговых очках. «Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, сэр! Чем могу быть вам полезен?» «Вам требуется помощник», – промямлил я. Он наклонил голову на бок, и глаза его за очками стали еще больше. «Помощник?» — сказал он. — И вы желаете получить это место? Ну да, — ответил я. — У вас есть опыт? — спросил он с сомнением в голосе. — О, у меня большой опыт. Я всегда держал дома присмыкающихся и рыб, и прочую живность. У меня и сейчас полная квартира животных. Мужчина внимательно посмотрел на меня. — А сколько вам лет? — осведомился он. — 16. «Скоро 17», – солгал я. «Ну что ж», – сказал он. «Учтите, много платить мы не можем. У нас чрезвычайно высокие накладные расходы. Но для начала, скажем, фунт 10 шиллингов». «Идет», – согласился я. «Когда можно приступать?» «Лучше приходите в понедельник», – предложил он. «Я говорю понедельник, потому что тогда будет удобнее оформить все бумаги. Иначе можно и запутаться, верно?» «Да, так вот, моя фамилия Ромили. Мистер Ромили». Я назвал свою фамилию. Мы обменялись положенными рукопожатиями и застыли на месте, глядя друг на друга. Было совершенно ясно, что мистер Роммели никогда еще не нанимал кого-либо и плохо представлял себе, как следует действовать дальше. Я посчитал своим долгом помочь ему. «Может быть, вы сейчас покажете мне свое хозяйство и расскажете, что я должен буду делать?» «О, отличная мысль!» – воскликнул мистер Роммели. «Отличная мысль!» И он запорхал по своему магазину, размахивая руками, словно бабочка крыльями, показывая, как следует чистить аквариум, как кормить мучными червями лягушек и жаб, где лежат щетки и стоят метлы. В просторном подвале под торговым залом хранился различный рыбный корм, лежали сачки и прочие вещи. Из неплотно завернутого крана вода капала в большой таз, где лежало нечто, на первый взгляд, напоминающее сырое баранье сердце. Присмотревшись, я понял, что передо мной сплошной клубок тоненьких трубочников. Эти ярко-красные черви – излюбленный корм не только всех рыбок, но некоторых земноводных и присмыкающихся. Далее я обнаружил, что в дополнение к восхитительным созданиям, демонстрируемым на витрине, магазин располагал множеством другой живности. Тут были ящики с жабами, ящерицами, черепахами и лоснящимися змеями, аквариумы с глотающими воздух влажными лягушками и тритонами с фестончатым гребнем вдоль хвоста, похожего на вымпел. Живя уже не один месяц в пыльной, сухой лондонской среде, я ощутил себя здесь, словно в райском саду. «Ну так», — сказал мистер Роммели, завершив показ, — «значит, вы приступаете в понедельник, да? Ровно в 9 утра. Надеюсь, не опоздаете?» Только смерть помешала бы мне явиться в зоомагазин в понедельник в 9 утра. И без 9:50 в понедельник утром я мерил шагами тротуар у входа в зоомагазин. Наконец появился, позвякивая ключами, и мистер Роммели в длинном черном пальто и черной фетровой шляпе. «Доброе утро, доброе утро», – пропел он. «Рад видеть, что вы пришли вовремя. Отличное начало!» Мы вошли в магазин, и я приступил к выполнению своих обязанностей. Первым делом надлежало подмести и без того чистейший пол. Затем я обошел аквариумы, бросая рыбкам комочки извивающихся трубочников. Мне не понадобилось много времени, чтобы обнаружить, что мистер Роммели, при всей его доброте, мало что знал о находящихся на его попечении животных. Большинство террариумов были обставлены вовсе без учета привычек их обитателей. Тоже можно было сказать и про аквариумы. Кроме того, мистер Роммели исходил из теории, согласно которой можно пичкать животное одним и тем же кормом, покуда оно его принимает. И я решил заняться как украшением сосудов, так и кормлением наших питомцев, внести разнообразие в их рацион. Разумеется, я понимал, что следует действовать осторожно, ибо мистер Роммели был человек консервативных привычек. «Вам не кажется, мистер Роммели, – спросил я в один прекрасный день, – что рептилиям и земноводным хотелось бы отведать что-нибудь другое, кроме мучных червей?» «Что-нибудь другое?» Глаза мистера Роммели расширились. «Что именно?» «Ну, как насчет мокриц? Я всегда кормил своих рептилий мокрицами». «Вы уверены?» – спросил мистер Роммели. «Совершенно уверен». «Это не повредит им?» – тревожно осведомился он. «Нисколько», – ответил я. «Они обожают мокриц. Все-таки какое-то разнообразие». «Но где мы их возьмем?» – уныло справился мистер Роммели. «Думаю, в парках их сколько угодно», – сказал я. «Я схожу как-нибудь, посмотрю». «Ладно», – неохотно согласился мистер Роммели. «Если вы твердо уверены, что это им не повредит». В один из ближайших дней я отправился в парк и наполнил большую жестяную банку мокрицами, которых поселил в ящике с прелыми листьями в подвале. И когда мне казалось, что лягушкам, жабам и ящерицам начинают приедаться мучные черви, я подсыпал им хрущаков, а присытиться хрущаками – получайте мокриц. Первое время мистер Роммели заглядывал в террариумы с испугом на лице, словно опасался, что увидит сплошь мертвые тела рептилий и амфибий. Когда же он увидел, что лягушки не только тучнеют от новой смеси, но и начали квакать, его восторгу не было предела. Моя следующая скромная попытка изменить царящие порядки касалась двух крупных, незлобливых мавританских жаб из Северной Африки. Дело в том, что мистер Роммели представлял себе всю Северную Африку как безбрежную пустыню, где круглые сутки светит солнце и температура воздуха не опускается ниже 90 градусов в тени, если тень вообще существует. А потому он заточил несчастных жаб в стеклянном террариуме, над которым подвесил две яркие электрические лампочки. Бедняжки сидели на гладком белом песке, и не было там ни одного камня, позволяющего укрыться от резкого света. Целый день температура воздуха в террариуме держалась около 40 градусов и опускалась только ночью, когда мы выключали электричество. В итоге глаза жаб помутнели, как будто в них образовалась катаракта. Кожа высохла и шелушилась, лапки снизу были воспалены. Понимая, что дерзновенное предложение пересадить жаб в другой террариум с клочками влажного мха повергнет мистера Роммели в ужас, я скрытно принял некоторые меры, чтобы скрасить существование несчастных земноводных. Для начала стащил на маминой кухне немного оливкового масла – и когда мистер Роммели удалился на обеденный перерыв, смазал кожу жабом. Она сразу стала меньше шелушиться. Затем я сходил в аптеку за мазью, удивив фармацевта объяснением, для чего она предназначена, и обработал ею лапки мавританок. И это отчасти помогло. Обзаведясь глазной мазью, какой обычно пользуют собак, я проверил ее на жабах с отменным результатом. Кроме того, каждый раз, когда мистер Роммели уходил обедать, я освежал жаб теплым душем, чему они явно были рады. Сидят, глотая воздух, благодушно мигая глазами, и стоило мне чуть отодвинуть леечку, как они ползли следом, чтобы попасть под струйки. Когда же я положил в террариум изрядный клок мха, обе поспешили укрыться под ним. «Ой, посмотрите, мистер Роммели!» Старательно изобразил я удивление. «Я случайно положил мох в террариум к жабам, и, похоже, им это понравилось». «Мох?» – спросил мистер Роммели. «Но ведь они обитают в пустыне». «Насколько я помню», – ответил я, – «и в пустынях кое-где есть немного растительности». «Я думал, там сплошной песок», – заметил мистер Роммели. «Сплошной песок! Сколько хватает глаз?» «Да нет». «Растут же там небольшие кактусы и все такое прочее», – робко возразил я. «Во всяком случае, жабы как будто довольны, верно?» «Без сомнения», – согласился мистер Роммели. «По-вашему, стоит оставить им мох?» «Ага», – ответил я. «Может, добавить еще немного?» «Вряд ли им это повредит, хотя», – тревожно добавил он, «не может случиться так, что они станут его есть и подавятся». «Не думаю», – заверил я его. С той поры мои симпатичные жабы располагали мхом, под которым могли укрыться. Больше того, они могли сидеть на подстилке из мха, и вскоре лапки их совершенно зажили. А я тем временем сосредоточил свое внимание на рыбках. Как не любили они ручейников, мне казалось, что их диету тоже следует разбавить. «Как вы считаете?» – пустил я пробный шар, обращаясь к мистеру Роммели. «Что, если мы попробуем кормить рыбок дафниями?» Напомню, дафнии – крохотные водяные блошки. Мы получали их из хозяйства, которое снабжало наш зоомагазин водорослями, улитками, пресноводными рыбками и прочим товаром и продавали в маленьких баночках аквариумистам. «Дафниями?» – молвил мистер Роммели. «Кормить рыбок дафниями? Разве они станут есть дафнии?» «Но если не станут, почему же мы продаем их людям, чтобы кормили своих рыбок?» – осведомился я. Логика сего замечания произвела сильнейшее впечатление на мистера Роммели. «Знаешь, ты прав», – сказал он. «Ты прав. У нас в подвале еще остался небольшой запас. Завтра прибудет новая партия. Попробуй, посмотрим, что получится». Я вылил по столовой ложке в каждый аквариум, и рыбки набросились на дафнии так же жадно, как лягушки и жабы на мокриц. Дальше у меня было задумано получше украсить наши террариумы и аквариумы, но тут требовалось действовать крайне осторожно, ибо этим делом мистер Роммели занимался самолично и единолично. И не только потому, сдается мне, что ему это нравилось, просто как глава фирмы он почитал это своим долгом. «Мистер Роммели», — обратился я к нему однажды, — «у меня сейчас все дела сделаны, и в лавке нет покупателей. Разрешите мне декорировать какой-нибудь из аквариумов? Мне очень нравится, как вы это делаете, и хотелось поучиться у вас». «Ну-ну», — зарделся мистер Роммели, — «ну-ну, я не сказал бы, что у меня это так уж хорошо получается». «О, по-моему, вы делаете это великолепно», – не унимался я. «И мне хотелось бы поучиться». «Ну ладно», – согласился мистер Роммели. «Возьми какой-нибудь поменьше, а я буду тебе кое-что подсказывать». «Так, посмотрим, посмотрим». «Ага, вон тот аквариум с малинезиями. Его не мешает почистить». «Значит, попробуй перенести рыбок в запасной аквариум, потом опорожни его и хорошенько почисти, чтобы мы могли начать, как говорится, с азов. Идет?» Вооружившись маленьким сачком, я перенес маленьких блестящих, как оливки, черных молли в запасной аквариум. Затем опорожнил и почистил их старую обитель, после чего подозвал мистера Роммели. «А теперь, — начал он, — положи на дно песок и... 2-3 камня, и посади, пожалуй, кустик валеснерии в том углу. Идет?» «А можно я попробую действовать сам?» – спросил я. «Мне кажется, так я скорее научусь. А когда я закончу, вы проверите и скажете, что сделано не так». «Прекрасная мысль!» – заключил мистер Роммели и побрел к своему кассовому аппарату, оставив меня в покое. Аквариум был совсем маленький, но я основательно потрудился. Прочертил в песке борозды, так что получились высокие серебристые гряды, соорудил небольшие горки, посадил кустики валеснерии так, чтобы молли могли ходить стайками между ними. Потом осторожно налил воду, и когда она достигла нужной температуры, вернул в аквариум рыбок и позвал мистера Роммели, чтобы он оценил мои труды. «Ух ты!» – воскликнул он. «Ух ты!» Он посмотрел на меня, и можно было подумать, что он огорчен моим успехом. Как бы тут не попасть впросак. «Вам нравится?» – спросил я. «Это замечательно! Замечательно! Как тебе удалось?» «Мне удалось, потому что я смотрел, как вы работаете, мистер Роммели. Без ваших уроков у меня ничего не вышло бы». «Ну-ну». Снова зарделся мистер Роммели. «Однако я вижу, что ты кое-что и сам придумал». «Все это идеи, которые я почерпнул, наблюдая за вами, мистер Роммели», — сказал я. «Хм, весьма похвально, весьма похвально», — отозвался мистер Роммели. На другой день он спросил, не возьмусь ли я декорировать еще один аквариум. И я понял, что одержал маленькую победу, не задев его чувства. Но больше всего мне хотелось заняться огромным аквариумом, украшавшим нашу витрину. Длиной около 1,5 метра и глубиной 3/4 метра он служил обителью обширной коллекции различных ярко окрашенных рыбок. Однако я понял, что есть границы, которые еще рано переступать. А потому я продолжал работать с малыми аквариумами, и когда мистер Роммели свыкся с этими проявлениями моей инициативы, заикнулся, наконец, о нашем парадном аквариуме. «Позвольте мне попробовать сделать что-нибудь с ним, мистер Роммели», – спросил я. «Что? Ты про нашу витрину?» «Ну да. Все равно его надо уже почистить. Вот я и подумал, может быть, попробовать по-новому его декорировать». «Прямо не знаю», – задумчиво произнес мистер Роммели. «Не знаю. Сам понимаешь, это важнейший центральный элемент витрины. Именно он привлекает к нам покупателей». Мистер Роммели был совершенно прав. Однако покупателей привлекали пестрые стайки разноцветных рыбок, а не попытки декорировать аквариум, придававшие ему сходство с изрытой пустошью. «Я только попробую, ладно?» – не сдавался я. «Если не получится, сделаю, как было раньше. Я готов готов потратить на это половину рабочего дня». «Ну что ты, зачем же?» – взволнованно произнес мистер Роммели. «С какой-то стати тебе все дни проводить в стенах магазина? Молодой парень, тебе необходимо пройтись, подышать свежим воздухом». «Ладно, согласен, попробуй и поглядим, что получится». В половину дня я не уложился, поскольку приходилось отвлекаться на покупателей, которые приходили за трубочниками или дафниями, или квакшами для своего садового пруда. Над большим аквариумом я трудился с усердием, достойным всяческого подражания. Соорудил песчаные дюны и красивые горки из гранита. В ложбинках между гранитными горками посадил валиснерию и другие более нежные растения. На поверхности воды разместил крохотные белые цветки, напоминающие миниатюрные кувшинки. Песком и камешками замаскировал довольно уродливые с виду подогреватель, аэратор и термостат. Завершив эти работы и возвратив в аквариум ярко-красных меченосцев, глянцевых черных молли, серебристых топориков и будто светящихся неоновых рыбок, я отступил на несколько шагов, созерцая свое творение, и сам восхитился своими талантами. Мистер Роммели пришел в восторг, чему я, понятно, был очень рад. «Великолепно! Изящно!» – воскликнул он. «Просто изящно!» «Ну, вы же знаете поговорку», – сказал я, – «у хорошего учителя и ученик хороший». «Ладно, ладно, льстить мне», – он шутя погрозил мне пальцем. «Это тот самый случай, когда ученик превзошел учителя». С той поры мне было позволено декорировать все аквариумы и террариумы. Подозреваю, что в душе мистер Роммели был только рад освобождению от необходимости проявлять в столь утомительном деле свое полное отсутствие изысканного вкуса. После 1-2 экспериментов, где лучше проводить обеденный перерыв, я остановился на маленьком кафе поблизости от зоомагазина. Здесь я приметил добрую официантку, которую нехитрой лестью склонил подавать мне повышенную норму сосисок с картофельным пюре и предупреждать о смертельной опасности, исходящей от обозначенной в меню тушеной баранины с луком и картофелем. Однажды, направляясь в это кафе, я обнаружил, что кратчайший путь туда пролегает через узкий переулок между большими магазинами и высокими жилыми домами. Переулок был вымощен булыжником, и, входя в него, я чувствовал себя так, словно меня перенесли во времена диккенсоновского Лондона. Часть переулка окаймляли деревья, а дальше располагались крохотные лавки. Одна из них, обитель Генри Биллоу, свидетельствовала, что наш зоомагазин не единственный в округе. За грязным окном размером 2 на 2 метра витрина уходила вглубь примерно на полметра – и была заполнена маленькими квадратными клетками, в каждой из которых содержались 1-2 птички – зяблики, зеленушки, коноплянки, канарейки, волнистые попугайчики. Пол внизу был покрыт толстым слоем шелухи и помета, но сами клетки блистали чистотой, и внутри их зеленели веточки крестовника или латука, а снаружи была прикреплена белая бумажка с кривыми буквами «Продано». За стеклянной дверью висела желтая кружевная занавеска, а между ней и стеклом готические буквы на куске картона вежливо приглашали покупателя входить. Обратная сторона, как мне предстояло убедиться, также учтиво извещала, что магазин закрыт. За все дни, что я топал по булыжнику, спеша проглотить свои сосиски с картофельным пюре, ни разу не видел, чтобы в эту лавку входили или ее покидали покупатели. Она производила совершенно безжизненное впечатление, если не считать птичек в витрине, которые иногда вяло перепрыгивали с жердочки на жердочку. Шли недели, и я никак не мог взять в толк, почему покупатели не уносят проданных пернатых. Не могли же все новые владельцы 30 отобранных пичуг одновременно отказаться от покупки? И даже если так вдруг случилось, почему не убраны бумажки с надписью «Продано»? Ограниченное время обеденного перерыва не позволяло мне углубиться в раскрытие этой тайны. И все же случай представился в один прекрасный день, когда мистер Роммели, который порхал по магазину, напевая «Я маленькая пчелка», спустился в подвал и вдруг издал тонким голосом крик, выражающий предельный ужас. «В чем дело, мистер Роммели?» – осторожно справился я. Мистер Роммели показался внизу, держась руками за голову. Лицо его выражало предельное отчаяние. «Какой же я глупец!» – причитал он. «Какой глупец! Глупец! Глупец!» Видя, что речь идет не о каком-то моем прегрешении, я воспрянул духом. «Что случилось?» – спросил я заботливо. «Ручейники и Дафни!» – произнес он трагическим тоном, снимая очки и принимаясь лихорадочно протирать стекла. «Наши запасы кончились?» «Да!» – возвестил мистер Роммели за могильным голосом. «Какой же я тупица! Такая небрежность! Такая непростительная нерадивость! Меня мало выгнать отсюда! Я глупейший из смертных!» «Разве нельзя закупить еще?» – попытался я остановить это самобичевание. «Но то хозяйство всегда снабжает меня!» – воскликнул мистер Роммели, словно мне это не было давно известно. «Хозяйство снабжает меня, когда я делаю заказ в конце недели. А тут я, последний идиот, забыл про это». «Но разве нельзя закупить еще где-нибудь еще?» – спросил я. «А все наши гупи и меченосцы и черные моли ждут не дождутся своей порции ручейников», – продолжал мистер Роммели, доводя себя до исступления. «Они так их любят. Как я могу смотреть на эти маленькие ротики, тыкающиеся в стекло? Как могу уйти на обед, зная, что бедные рыбки...» «Мистер Роммели», – решительно перебил я его, – «можем мы приобрести ручейников где-нибудь еще, кроме того хозяйства?» «А?» – уставился он на меня. «Кроме хозяйства? Но они всегда снабжают меня...» «Постой, кажется, я тебя понял. Ну да». Он тяжело поднялся по деревянным ступенькам, вытирая лоб, и возник передо мной, словно единственный уцелевший после обвала в шахте. Обвел трагическим отсутствующим взглядом наш интерьер. «Но где?» – сказал он, наконец, с отчаянием в голосе. «Где?» «Ну?» – проявил я инициативу. «Как насчет Биллоу?» «Биллоу? Биллоу ничего не смыслит в делах. Он торгует птицами. Откуда у него быть ручейником?» «И все-таки стоит попробовать», – настаивал я. «Давайте я схожу и узнаю». Мистер Роммели поразмыслил. «Хорошо», – произнес он наконец, отрывая взгляд от укоризненно смотрящих на него рыбьих верениц. «Возьми в кассе 10 шиллингов и постарайся не задерживаться слишком долго». Он вручил мне ключ от кассы и сел, угрюмо созерцая блеск своих начищенных ботинок. Я достал в кассе 10-шиллинговую ассигнацию, написал на бумажке «взято 10 шиллингов на ручейников», положил ее в кассу, запер и сунул ключ в вялую пятерню мистера Роммели. Миг, и я уже на улице протискиваюсь через толпы глазеющих на витрины прохожих, сопровождаемые грохотом огромных красных автобусов, за которыми вьются стайки легковых машин. Наконец сворачиваю в заветный переулочек и оказываюсь в царстве мира и покоя. Рев автобусов, топот ног, визг тормозов, гудки клаксонов сливаются в сплошной приглушенный гул, чем-то похожий на ласкающий слух рокот далекого прибоя. Слева от меня черная от копоти глухая стена, справа – чугунная ограда перед клочком земли на подступах к местной церкви, где некий достойный человек посадил платаны. Деревья протянули ветви над оградой, осенив проулок зеленью листвы, а по крапчатым их стволам тяжело карабкаются, горбатятся гусеницы, устремленные к цели, неведомой им самим. Там, где кончалась посадка, начинались лавки, числом 6, все крохотные и все отнюдь непреуспевающие. Вот Клитемнестра, салон модной женской одежды с довольно экстраординарной достопримечательностью на витрине, мехом пушистого зверька, чьи стеклянные глаза и зажатый зубами хвост заставили бы сжаться сердце всякого противника живодерства. Дальше кафе «Пикси», легкие ленчи, закуски, чай – а подкрепившись, можно было зайти в табачную лавку Ауолта, чья витрина сплошь была заполнена рекламой сигарет и трубок. Почетное место занимала реклама самых дешевых сигарет. Быстро шагая дальше, я миновал контору агента по продаже недвижимости Вильяма Дровера с красующимися за стеклом блеклыми фотографиями заманчивых жилых строений. Затем сумрачную витрину господ М. и Р. Драмлин, водопроводчиков с несколько неожиданным скупым оформлением, одиноким розовым унитазом. И замыкала сей торговый ряд дверь с простой, немудрящей выцветшей вывеской «Генри Беллоу». «Птицевод». «Наконец-то», — сказал я себе, — «я могу войти в эту лавку и хотя бы раскрыть тайну проданных птичек». Однако тут произошло нечто неожиданное. Высокая костлявая женщина в грубошерстном костюме и увенчанной пером потешной тирольской шляпе решительно прошагала к двери с картонкой, на которой было написано «Прошу». Взялась за ручку и под мелодичный звон колокольчика вошла в лавку, опередив меня на какое-то мгновение. Я опешил. На моих глазах впервые одна из лавок в этом переулке удостоилась посещения покупателя. Тут же, горя желанием увидеть, что будет дальше, я рванулся следом за этой женщиной и очутился внутри раньше, чем успела захлопнуться дверь. В лавке царил полумрак, и мы с покупательницей в тирольской шляпе уподобились мотылькам, застрявшим в пыльной паутине. Казалось, мелодичный колокольчик должен был тотчас вызвать из недр лавки услужливого продавца. Однако царила полная тишина, нарушаемая только слабым щебетом печуг в витрине да шорохом крыльев приютившегося в углу кокоду. Хорошенько взъерошив перья, звук был такой, точно кто-то встряхивал неглаженную после стирки простыню. Попугай наклонил голову на бок и мягко произнес безразличным тоном. «Хелло! Хелло! Хелло!» Мы ждали, и короткое ожидание показалось нам вечностью. По мере того, как мои глаза свыклись с полумраком, я рассмотрел маленький прилавок и за ним полки с птичьим кормом и другими вещами, потребными для птицеводства, а перед прилавком стояли на полу большие мешки с коноплей, просом и рапсом. На одном из мешков восседала, торопливо уписывая семена, белая мышка, чем-то похожая на нервно покусывающего соломинку участника званой вечеринки. Я уже подумывал о том, чтобы открыть дверь, чтобы снова зазвенел колокольчик, когда в глубине лавки распахнулась другая дверь, и в нашу сторону важно направился, виляя хвостом, почтенного возраста большой охотничий пес, сопровождаемый, как я понял, Генри Беллоу, высоким тучным мужчиной с седой кудрявой шевелюрой и густыми колючими усами, напоминающими куст можжевельника, в котором могла удобно обосноваться целая стайка птиц. Из-под косматых бровей сквозь очки в золотой оправе на нас смотрели синие, как барвинок, маленькие яркие глаза. Он двигался с тяжеловесной медлительностью, словно ленивый тюлень. Подойдя к нам, приветственно наклонил голову. «Мадам», — сказал он, и в его произношении угадывался уроженец юго-западной части Англии. «Мадам, к вашим услугам». Женщина в тирольской шляпе явно была слегка озадачена столь торжественным обращением. «Добрый день», — произнесла она. «Чем могу служить?» — осведомился мистер Беллоу. «Понимаете, вообще-то мне нужен ваш совет», — объяснила она. «Дело в том, что моему юному племяннику исполняется 14 лет, и я хотела бы купить ему птичку ко дню рождения. Он обожает птиц. Он обожает птиц». «Птицу», — сказал мистер Беллоу. «Птицу. И какую именно птицу? Какой вид вы подразумеваете, мадам?» «Ну, я даже не знаю», — ответила женщина в тирольской шляпе. «Как насчет канарейки?» «В это время года я не стал бы связываться с канарейками», — мистер Беллоу скорбно покачал головой. «Не стал бы связываться сам и поступил бы нечестно, мадам, если бы продал вам канарейку». «Почему же именно в это время года?» — озабоченно осведомилась покупательница. «Сейчас самое скверное время для канареек», — сказал мистер Беллоу. «Понимаете, опасно для бронхов». «О, — молвила леди в тирольской шляпе. — Ну, а что вы скажете о волнистом попугайчике?» «Простите, мадам, но опять же не советую. Очень уж сейчас распространился пситокоз». «Что распространилось?» «Пситокоз, мадам. Так называемая попугайная болезнь. Большинство попугайчиков болеют в это время года. Дело в том, что она смертельно опасна для людей. На днях сюда приходил инспектор из Министерства здравоохранения, проверял моих волнистых, предупредил, что они могут вот-вот заболеть, а потому мне следует воздержаться от продажи». «Хорошо. Что же вы тогда мне порекомендуете?» — с отчаянием в голосе осведомилась дама. «По правде говоря, мадам, сейчас самое неудачное время года для покупки птиц», — ответил мистер Биллоу. «Понимаете, у них как раз идет линька». «Стало быть, вы не советуете мне покупать птичку? А как насчет чего-нибудь другого, скажем, белой мышки?» «Боюсь, мадам, вам придется обратиться в какой-нибудь другой магазин», — сказал мистер Биллоу. «К сожалению, я не торгую такими животными». «О-о-о», — произнесла незадачливая покупательница. «Что ж, попробую обратиться в универмаг Харродс». «Прекрасный торговый магазин, мадам», — отозвался мистер Биллоу. «Замечательный. Уверен, что там смогут удовлетворить ваши пожелания». «Ладно. Большое спасибо. Вы очень любезны», — сказала она и покинула лавку. Когда дверь закрылась, мистер Биллоу повернулся ко мне. «Добрый день», — поздоровался я. «Добрый день, сэр», — ответил он. «Чем я могу быть полезен вам?» «Понимаете, дело в том, что я пришел узнать, нет ли у вас ручейников. Я работаю в аквариуме, и у нас кончились ручейники». «Вы сказали, в аквариуме? У коллеги Роммели?» «Совершенно верно», — сказал я. «Понятно. И почему вы решили, что у меня могут быть ручейники? Я ведь торгую птицами». «Мистер Роммели так и сказал, но я подумал, вдруг у вас все-таки найдутся ручейники, и решил зайти и спросить». «Что ж, и вы, представьте себе, не ошиблись», — ответил мистер Биллоу. «Пойдемте со мной». Через заднюю дверь мы вошли в маленькую, неряшливую, но довольно уютную гостиную. Состояние обивки дивана и кресла красноречиво свидетельствовало, что пес любит отдыхать на них не меньше, чем хозяин. Продолжая идти следом за мистером Биллоу, я очутился на мощенном дворике, осененном ветвями кладбищенских платанов, и увидел маленький пруд, в котором сочилась вода из крана. Посреди пруда на каменной горке стоял гипсовый купидон. В воде сновали полчища золотых рыбок, а у дальнего конца пруда стояла большущая банка из-под варенья с клубком ручейников внутри. Взяв другую пустую банку, мистер Биллоу переправил в нее часть этого клубка и вручил мне. «Вы очень добры», — сказал я. «Сколько я вам должен?» «О, не вздумай платить», — ответил мистер Биллоу. «Платить вовсе не надо. Прими это как подарок». «Но это очень дорогой подарок», — озадаченно возразил я. «Ничего, прими от меня этот подарок», — настаивал он. Вместе мы вернулись в лавку. «Скажите, мистер Биллоу», — спросил я, — «почему на клетках всех птиц в вашей витрине прикреплены бумажки с надписью «Продано»?» Он пристально посмотрел на меня своими синими глазками. «Потому что они впрямь проданы». «Но они проданы давным-давно. Когда я первый раз проходил этим переулком, бумажки уже висели, а это было больше 2 месяцев назад. Что, владельцы не приходят за ними?» «Нет, просто я, ну, держу птиц у себя, пока хозяева не смогут их забрать. Кто-то из них строит вольеры, кто-то еще не обзавелся клетками и все такое прочее», — сказал мистер Биллоу. «Они были проданы в благоприятное время года?» По его губам скользнула тень улыбки. «Да, конечно же». «У вас есть еще птицы?» «Да, наверху, на 2-м этаже». «Если я приду к вам в другой раз, когда у меня будет больше времени, я смогу на них посмотреть?» Мистер Биллоу задумчиво посмотрел на меня, потер пальцем щеку. «Что ж, пожалуй, это возможно. Когда ты хотел бы прийти?» «Ну, в субботу я работаю до обеда. Можно мне прийти тогда в субботу?» «Обычно в субботу у меня закрыто», — ответил мистер Биллоу. «Но если ты позвонишь в дверь 3 раза, я впущу тебя». «Большое спасибо», — сказал я. И спасибо за ручейников. Мистер Роммели будет весьма благодарен». «Не за что», – отозвался мистер Биллоу. «Всего доброго». И я вышел в тихий переулок и направился к себе в свой магазин. В последующие 2-3 дня я упорно думал о мистере Биллоу. Я ни минуты не верил, что птицы в его витрине действительно проданы, однако не мог взять в толк, зачем выдавать их за проданных. А еще меня крепко озадачило его нежелание продать птичку женщине в тирольской шляпе. И я решил во что бы то ни стало добиться от мистера Биллоу ответа на эти загадки. Ровно в 2 часа в субботу я подошел к дверям его лавки. Картонка за стеклом учтиво извещала, что магазин закрыт. Тем не менее, я позвонил 3 раза и стал ждать. Наконец, дверь отворилась. «А!» – сказал мистер Биллоу. «Добрый день!» «Добрый день, мистер Биллоу!» – отозвался я. «Входи же!» – пригласил он меня. Я вошел, и он тщательно запер дверь. «Итак?» – напомнил он мне. «Ты хотел посмотреть на птиц?» «Да, если можно!» – ответил я. Он повел меня через гостиную и вверх по узкой расшатанной лестнице. Насколько я мог судить, на 2-м этаже его лавки помещались крохотная ванная, спальня и еще 1 комната, чьи стены сплошь занимали клетки с птицами всех видов, цветов и размеров. Тут были маленькие юркие вьюрки из Африки и Азии, даже 2-3 ярко окрашенных австралийских вьюрка. Были зеленые попугайчики и, словно одетые в королевскую мантию, красные кардиналы. Волшебное зрелище. Квалификация мистера Биллоу заметно превосходила познания мистера Роммели. Он знал обычное и латинское название каждой птицы, знал, где они водятся, какой корм предпочитают, сколько откладывают яиц. Словом, живая энциклопедия. «И все эти птицы продаются?» – спросил я, пожирая глазами красного кардинала. «Конечно», – ответил мистер Биллоу и поспешил добавить, «но только в благоприятное время года». «При чем тут какое-то благоприятное время года?» – озадаченно справился я. «Если вы торгуете птицами, можете продавать их когда угодно, разве нет?» «Ну, некоторые так и поступают», – сказал мистер Биллоу, «но я взял за правило ни в коем случае не продавать птиц в неблагоприятное время года». Я заметил, что его глаза весело поблескивают. «Ну и когда же оно бывает? Благоприятное время?» «В моем представлении – никогда», – сообщил мистер Биллоу. «Вы хотите сказать, что совсем не продаете птиц?» «Очень редко», – ответил он. «В исключительных случаях. Только друзьям». «И потому вы не стали продавать птиц той женщине?» «Да», – сказал мистер Биллоу. «И все те птицы на витрине на самом деле не проданы, верно?» Мистер Биллоу смерил меня взглядом, точно прикидывая, способен ли я хранить тайну. «На самом деле, между нами говоря, они не проданы», – признался он. «Ну хорошо, а как насчет прибыли?» «В том-то и дело», – сказал он, – «что я не гонюсь за прибылью». Должно быть, у меня был крайне озадаченный вид, потому что мистер Биллоу издал гортанный смешок и сказал: «Давай-ка спустимся и попьем чаю, ладно? И я все тебе объясню. Только обещай, что это останется между нами. Обещаешь?» Он шутливо погрозил мне толстым пальцем. «Конечно, обещаю!» – воскликнул я. «Клянусь!» «Отлично! Ты любишь сдобные лепешки?» «Ну да», – ответил я, сбитый с толку внезапной переменой темы. «Я тоже», – сказал мистер Биллоу. «Горячие лепешки с маслом и чай. Пошли, спустимся вниз». И мы спустились в маленькую гостиную, где охотничий пес мистера Биллоу, которого звали, как я теперь обнаружил, Олдрич, гордо возлежал на диване. Мистер Биллоу зажег газ, испек несколько лепешек, щедро намазал их маслом и поместил лоснящуюся шаткую стопку на столик между нами. Тут и чайник вскипел. Он заварил чай и расставил тонкие изящные фарфоровые чашки. Мы приступили к чаепитию. Мистер Биллоу передал мне лепешку, взял 1 сам и вонзил в нее зубы с удовлетворенным вздохом. «Так что? Что вы хотели сказать мне? Почему не гонитесь за прибылью?» – спросил я. «Понимаешь», – сказал он, тщательно вытирая платком руки, усы и губы. «Это довольно длинная и сложная история. Когда-то весь этот переулок принадлежал одному эксцентричному миллионеру по фамилии Пот, чьим именем и называются до сих пор. Насколько я понимаю, он был, выражаясь современным языком, социалистом. Он построил все здешние лавки и установил правила для их деятельности. Лавки сдавались желающим в бессрочную аренду, причем каждые 4 года арендная плата подлежала пересмотру. Если лавка преуспевала, плата, соответственно, повышалась. Если нет, понижалась. Ну вот, я въехал сюда в 1921 году и с тех пор плачу 5 шиллингов в неделю». Я недоверчиво уставился на мистера Беллоу. 5 шиллингов в неделю? Но ведь это гроши за такое помещение. Здесь ведь рукой подать до Кенсингтон-Хай-стрит с ее фешенебельными магазинами». «Совершенно верно», – сказал мистер Беллоу. «В том-то и дело. Я плачу за аренду 5 шиллингов в неделю, то есть по фунту за месяц. Но почему такая неслыханно низкая аренда?» «Потому», – объяснил мистер Беллоу, – «что у меня нет прибыли. Как только я обнаружил в контракте условия, о котором тебе сказал, сразу усмотрел удобную лазейку. У меня были отложены кое-какие деньги. Немного, но продержаться можно. И я искал такое жилье, где мог бы держать своих птиц. Тут и представилась идеальная возможность. Я обошел всех остальных съемщиков в переулке Пота, поделился своим открытием и обнаружил, что у большинства та же забота, что у меня. Располагая небольшими средствами, они нуждаются в дешевой обители. Мы учредили общество Пот Лейн. Объединились и нашли очень хорошего счетовода. Говоря «хорошего», я разумею не этих слабаков, которые во всем цепляются за закон. От них не жди добра. Нет, мы нашли способного мозговитого молодца. Каждые полгода мы собираемся, и он проверяет нашу бухгалтерию и говорит нам, как вести дела, чтобы пребывать на грани разорения. Мы действуем соответственно, и когда приходит срок пересматривать арендную плату, она либо остается прежней, либо немного снижается. Но люди, которым теперь принадлежат эти дома, разве не могут изменить ставки? – спросил я. «Не могут», – ответил мистер Беллоу. «В этом все дело. Я выяснил, что согласно завещанию мистера Пота, условия аренды не могут быть изменены. Но наследники, наверное, пришли в ярость, когда узнали, что вы платите всего 1 фунт в месяц». «Еще как», – сказал мистер Беллоу. «Чего только не делали, чтобы выселить меня. Безуспешно. Я нашел хорошего юриста. Опять-таки не из тех слабаков, для которых закон выше интересов клиента. И он живо поставил их на место. Все остальные лавки действовали заодно, и наследникам пришлось сдаться». Боясь обидеть мистера Беллоу, я воздержался от комментариев, хотя был уверен, что он все сочинил. Однажды мне уже довелось иметь дело с домашним учителем явно шизофренического склада, который рассказывал мне длинные замысловатые истории о своих приключениях. На самом деле ничего такого в его жизни не было, но ему уж очень хотелось, чтобы было. Словом, для меня подобные измышления не были новостью. «Надо же, как здорово получилось», – сказал я. «Вы просто гений, что додумались до этого». «Никогда не ленись читать мелкий шрифт», – он шутливо погрозил мне пальцем. «А сейчас, извини, я должен сходить за Мейбл». Он вышел в торговое помещение и вернулся, неся сидящего на его запястье кокоду. Сев в кресло, положил птицу на спину, и та застыла, будто выточенная из слоновой кости, закрыв глаза и приговаривая: «Хелло, хелло, хелло». Пригладив оперенье Мейбл, мистер Беллоу перенес ее себе на колени и пощекотал перышки на животе. Она лежала, погруженная в блаженную дремоту. «Она начинает скучать, если слишком долго остается там одна», – объяснил мистер Беллоу. «Еще лепешку, дружок?» И мы опять принялись за лепешки, беседуя. Мистер Беллоу оказался интереснейшим собеседником. В молодости он изрядно постранствовал и мог немало порассказывать о местах, которые я мечтал посетить. С того дня я заходил к нему попить чай раз в 2 недели, и это были счастливейшие часы. Продолжая сомневаться в правдивости рассказа мистера Беллоу о переулке Пота, я задумал провести эксперимент. За несколько дней посетил все лавки в этом ряду. Так, в Клитемнестру я наведался якобы для того, чтобы купить шляпу маме ко дню рождения. Две милейшие пожилые леди, которым принадлежала лавка, долго извинялись. У них как раз кончились шляпы. Они могут предложить мне что-нибудь еще, скажем, недорогой мех. Дело в том, сообщили мне, что все меха в магазине уже заказаны заранее. Теперь ожидается новая партия. Когда у моей мамы день рождения? В пятницу на следующей неделе, ответил я. О, к тому времени будет новое поступление. Непременно будет. Заходите. Владелец табачной лавки, мистер Уоллет, сообщил, что как раз тех сигарет, которые мне нужны, нет в наличии. И сигар нет, и трубок нет. С великой неохотой он отпустил мне коробок спичек. Дальше я зашел к водопроводчикам. Дескать, меня прислала мама, у нас что-то неладно с баком, не могут ли они прислать человека, чтобы посмотрел, в чем дело? «Понятно», – сказал мистер Драмлин. «Насколько это срочно?» «Крайне срочно», – ответил я. «Вода не идет ни в уборную, ни в умывальники». «Понимаете», – сообщил он, – «у нас есть только один работник. Только один, и он сейчас ушел по вызову». «Это надолго. Не знаю даже, когда он управится. Может быть, день проработает, может быть, два. А он не согласится поработать сверхурочно». «Боюсь, что не согласится», – сказал мистер Драмлин. «Кстати, вы можете найти отличного водопроводчика на Кинсингтон-Хай-стрит. Обратитесь туда, возможно, у них найдется свободный работник. Что до меня, боюсь, не могу обещать вам ничего в ближайшие... Да, на ближайшие 2-3 дня, это в лучшем случае». Поблагодарив, я отправился к мистеру Уильяму Дроверу, агенту по продаже недвижимости. Меня принял невысокий, убого одетый мужчина в очках с пушистой жидкой шевелюрой. Я объяснил, что моя тетушка подумывает о том, чтобы переехать в эту часть Лондона, и поскольку я живу поблизости, попросила меня сходить к агенту и подобрать для нее квартиру. «Квартиру? Квартиру?» Мистер Дровер поджал губы, снял очки, потер стекла, вернул очки на место и осмотрелся, словно ожидая увидеть спрятанную где-то квартиру. «Сейчас с квартирами плохо», – сказал он. «Очень плохо. Понимаете, очень уж много желающих переехать в этот район. Квартиры перехватывают перед самым носом». «И у вас нет ничего на примете? Ничего такого, что я мог бы показать своей тетушке?» «Ничего», – ответил он. «Совсем ничего. К сожалению, совсем». «Ну а как насчет маленького дома?» – осведомился я. «С домами тоже плохо. Так же плохо. Боюсь, в моей картотеке не найдется ни одного маленького дома, который устроил бы вас. Есть в пригороде дом с 10 спальнями. Как вы на это посмотрите?» «Нет, думаю, этот дом великоват», – сказал я. «К тому же она желает поселиться в этом районе». «Не одна она, не одна. Все стремятся сюда, не считаясь с теснотой». «Но это хорошо для вашего бизнеса», – заметил я. «Как сказать, как сказать. При чрезмерной тесноте страдают отношения между соседями». «Ну что ж, большое спасибо вам за помощь», – сказал я. «Не за что. Жаль, что не могу больше ничего для вас сделать». На очереди было кафе «Пикси». Я увидел довольно обширное меню, однако сейчас мне могли предложить только чашку чая. Как назло, они страшно извинялись, грузовик, который должен был доставить продукты на этот день, сломался где-то в северной части Лондона, поэтому им буквально не из чего готовить. После этого я поверил наконец тому, что говорил мне мистер Беллоу про переулок Пота. Приблизительно в эту пору круг моих знакомых пополнился еще одной странной личностью. Я уже не один месяц работал у мистера Ромили, и он полностью доверял мне. Время от времени посылал меня в Ист-Энд за свежими партиями рептилий, амфибий и тропических рыбок. Мы покупали их у оптовиков, тогда как хозяйство, которому фактически принадлежал магазин, снабжало нас всеми необходимыми пресноводными экземплярами. Я полюбил эти вылазки в сумрачные лавки на задворках, с ящерицами в больших ящиках, с полными корзинами черепах, с зелеными от водорослей протекающими аквариумами, населенными лягушками, тритонами и саламандрами. Во время одной из таких поездок в Ист-Энд я и познакомился с полковником Энстратором. Мистер Роммели послал меня к Ванденготу, крупному оптовику, который специализировался на импорте из Северной Америки рептилий и амфибий. Мне было поручено привезти 150 расписных черепашек, этих прелестных пресноводных рептилий с зеленовато-коричневым карапаксом и красно-желтыми полосками на коже. Каждый детеныш был величиной с монету. Они пользовались у нас большим спросом, как подходящий подарок для детей в городских квартирах. Итак, я отправился в Ист-Энд, где меня принял сам мистер Ванденгот. Весьма тучный мужчина, этакий орангутан, вылепленный из воска. Он поместил моих черепашек в картонную коробку, выложенную мхом. Затем я попросил разрешения посмотреть, чем еще он располагает. «Валяй», – сказал он, после чего проковылял обратно к своему креслу, развернул голландскую газету, засунул в рот сигару и предоставил меня самому себе. Я бродил по лавке, рассматривая красивых змей, пока не застыл в восхищении перед террариумом с ярко-зелеными игуанами, которым сережки и прочие кожные выросты придавали сходство со сказочным драконом. Поглядев на часы, я с ужасом обнаружил, что задержался сверх положенного на целых полчаса, а потому схватил свою коробку с черепашками, попрощался с мистером Ванденготом и поспешил на автобус. В спешке я, увы, не обратил внимания на то, что от влажного мха, которым мистер Ванденгот выложил коробку, дно ее успело промокнуть, пока я любовался его товаром. В итоге, когда я поднялся в автобусе на второй ярус и уже приготовился сесть, дно вывалилось, и на пол обрушился каскад черепашек. Мне повезло, что на этом ярусе, кроме меня, был только еще один пассажир, по-военному подтянутый, стройный седоусый мужчина с моноклем, в безукоризненного покроя грубошерстном костюме и мягкой шляпе. В петлице ордела гвоздика, в руке он держал ротанговую трость с серебряным набалдашником. Я лихорадочно ползал по полу, отлавливая черепашек, но эти малютки способны при желании двигаться с невероятной скоростью, и численное превосходство явно было на их стороне. Внезапно одна черепашка помчалась по центральному проходу и наткнулась на ногу мужчины с моноклем. Почувствовав, что кто-то царапает его начищенный башмак, он посмотрел вниз. «Ну все», – подумал я, – «жди неприятностей». Мужчина поправил монокль и уставился на малютку, которая силилась взобраться на носок башмака. «Боже мой!» – воскликнул мужчина. «Расписная черепашка! Хриземис пикта! 100 лет не видел!» Он повернул голову в поисках источника, откуда возникла крохотная рептилия, и увидел меня, ползающего в окружении разбегающихся во все стороны черепашек. «Ха!» – воскликнул он. «Эта малютка твоя?» «Да, сэр», – признался я. «Извините, ради бога, у моей коробки вывалилось дно». «Видит бог, тебе не повезло?» «Да, есть немного». Он подобрал черепашонка, который успел таки вскарабкаться на его башмак, и направился ко мне. «Держи», – сказал он, – «и давай я помогу тебе. Перекрою пути дезертирам». «Вы очень любезны», – отозвался я. Он опустился на четвереньки по моему примеру, и мы стали вместе ловить разбежавшихся по полу автобуса черепашек. «А то его!» – восклицал он то и дело. «Вон тот проказник юркнул под сиденье!» А когда одна черепашка устремилась прямо на него, он прицелился тростью и крикнул. «Бабах! Назад, сэр! Иначе вам не поздоровится!» Минут за 15 нам удалось, наконец, вернуть всех черепашек в коробку, и я кое-как залатал ее носовым платком. «Большое спасибо, сэр», – сказал я. «Боюсь, вы испачкали брюки». «И не жалею», – отозвался он. «Нисколько не жалею. Давно уже не доводилось так охотиться». Поправив монокль, он уставился на меня. «А теперь скажи, для чего у тебя полная коробка черепашек?» «Я работаю в зоомагазине и вот только что забрал их у оптовика». «Понятно. Ты не против, если я сяду поблизости, и мы поболтаем?» «Нет, сэр», — ответил я. «Конечно, не против». Он опустился на сиденье напротив, поставил трость между коленями, оперся подбородком на набалдашник и задумчиво посмотрел на меня. «Зоомагазин, говоришь? Ты любишь животных?» «Да, очень люблю. Больше всего на свете». «А что еще есть в этой вашей лавке?» – спросил он. В его голосе звучал искренний интерес, и я рассказал ему, чем богат наш магазин. Рассказал про мистера Роммели и уже был готов изложить историю про мистера Биллоу, однако воздержался, поскольку дал клятву хранить секрет. Когда мы доехали до моей остановки, я поднялся с сиденья. «Простите, сэр», – сказал я, – «но мне тут выходить». «Ха, и мне тоже!» Было совершенно ясно, что это вовсе не его остановка, просто ему хочется еще поговорить со мной. Мы спустились на тротуар. Благодаря довольно свободному и эксцентричному воспитанию, я вполне представлял себе коварные уловки гомосексуалистов. Знал, например, что даже джентльмены с моноклем и военной выправкой бывают не без греха, и то обстоятельство, что он вышел из автобуса не на своей остановке, настроило меня не в его пользу. Я решил быть настороже. «Ну и где твой зоомагазин?» – спросил он, вращая трость двумя пальцами. «Да вон он, сэр». «Ага, так я пойду с тобой вместе». Он зашагал по тротуару, разглядывая витрины магазинов. «Скажи-ка», — сказал он, — «чем ты занимаешься в свободное время?» «О, я хожу в зоопарк, в кино, в музей и так далее». «А в музей наук бываешь? Там всякие действующие модели и другие экспонаты». «Мне очень нравится этот музей», — ответил я. «Нравятся модели». «В самом деле? Точно?» Он уставился на меня через монокль. «Стало быть, тебе нравится играть?» «Играть? Пожалуй, это слово подходит». «Ага», – произнес он. Мы остановились у двери аквариума. «Вы уж извините меня, сэр», – сказал я. «Я и так уже опаздываю». «Догадываюсь». Он достал бумажник и извлек из него визитную карточку. «Вот моя фамилия и адрес. Если надумаешь навестить меня как-нибудь вечером, поиграем вместе». «Большое спасибо, сэр», – ответил я, прижимаясь к стене спиной. «Не за что. Итак, буду ждать тебя. Можешь не звонить заранее. Просто приходи. Я всегда дома. Любое время после 6:00». И он удалился по военному, чеканя шаг. Ни малейшего намека на жеманность и женоподобие, но я был не настолько целомудрен, чтобы не знать, что не только эти черты отличают гомосексуалиста. Засунув в карман визитную карточку, я вошел в магазин. «Где ты пропадаешь, озорник?» – спросил мистер Роммели. «Извините за опоздание», – ответил я. «Но у меня приключился несчастный случай в автобусе. У коробки вывалилось дно, и все черепашки высыпались. И хотя один полковник вызвался помочь мне поймать их, все же получилась задержка. Извините меня, мистер Роммели, прошу вас». «Ладно, все в порядке», – отозвался он. «Сегодня к нам заходило мало народу. Совсем мало. Я уже приготовил аквариум, так что можешь поместить их туда». Так я и поступил. Потом посмотрел, как черепашки плавают в своей новой обители, после чего достал карточку полковника и прочитал. «Полковник Энстратор, 47 Bell News, South Kensington». Кроме адреса, был еще номер телефона. Поразмыслив, я обратился к мистеру Роммели. «Случайно вы не знаете некоего полковника Энстратора?» «Энстратор?» Мистер Роммели нахмурил брови. «Вроде бы нет, хотя... Постой. Где он живет?» «Бэйли Мьюз», — сказал я. «Это он!» — радостно воскликнул мистер Роммели. «Да-да, это он! Бравый воин и прекрасный человек! Это он помог тебе отловить черепашек?» «Он», — ответил я. «Ага, это в его духе. Всегда готов помочь в беде другу. Такие, как он, в наше время редкость». «Большая редкость!» «Стало быть, он человек известный и почтенный?» – осведомился я. «Конечно, конечно, его там все знают. Знают и любят старого полковника». Поразмыслив над услышанным, я решил, пожалуй, как-нибудь воспользоваться приглашением полковника Энстратора. «В крайнем случае», — сказал я себе, — «если что, всегда могу позвать на помощь». И хотя полковник сказал, что звонить не обязательно, я решил соблюсти тон и через несколько дней набрал его номер. «Полковник Энстратор?» – спросил я. «Да, он самый. Кто это? Кто говорит?» «Это... моя фамилия Даррелл. Мы познакомились с вами в автобусе на днях. Вы были так добры, помогли мне ловить черепашек». «А, да-да», – сказал он. «Точно! И как теперь поживают малютки?» «Отлично», – сообщил я. «Поживают очень хорошо. Я тут подумал о том, может быть, воспользоваться вашим любезным приглашением навестить вас?» «Ну, конечно, дружище, конечно! Буду счастлив! В котором часу ты придешь?» «Ну, а когда вам удобно?» «Приходи около 7:30», – предложил он. «Как раз к ужину». «Большое спасибо», – ответил я. «Непременно приду». Белл Мьюз оказался коротким тупиком с булыжной мостовой и 4 домиками на каждой стороне. Но что такое? Номером 47 были обозначены двери сразу 4 строений. Откуда мне было знать, что все они принадлежали полковнику? Что он соединил их все вместе и с присущей военному человеку страстью к порядку присвоил им один номер? Помешкав, я постучался, наконец, в ближайшую дверь и стал ждать, что из этого выйдет. А сам в это время думал о том, как это нелепо. В тупике длиной от силы 200 метров 4 дома значатся под одним номером 47, и где все остальные номера? Видимо, разбросаны по разным улицам и переулкам по соседству. «Да», – сказал я себе, – «несладко приходится почтальону в Лондоне». Тут дверь, в которую я постучался, распахнулась, и я увидел перед собой полковника. На нем была бутылочно-зеленая домашняя куртка с лацканами из муарового шелка, и в одной руке он сжимал нож. В испуге я сказал себе, что, кажется, мне вовсе не следовало приходить сюда. «Даррелл?» – молвил он, вставляя в глаз монокль. «Видит Бог, ты пунктуален!» «Знаете, я сперва запутался», – начал я. «Ага, тебя сбила с толку цифра 47. Она всех вводит в заблуждение, помогает ограждать мое уединение. Входи же, входи!» Я вошел бочком в холл, и он затворил дверь. «Рад видеть тебя», – сказал полковник. «Следуй за мной». И он затрусил через холл, держа нож в поднятой руке так, словно вел в атаку кавалерийский полк. Я успел приметить стоячую вешалку из красного дерева и несколько эстампов на стене холла. Затем мы очутились в просто, но уютно обставленной гостиной значительных размеров с множеством сложенных стопками книг и с цветными репродукциями на стенах, изображающими различные военные мундиры. За гостиной помещалась просторная кухня. «Извини, что подгоняю тебя!» – выдохнул он. «Но у меня стоит в печке пирог, и не хотелось бы, чтобы он подгорел». Он устремился к печке и заглянул в духовку. «Ну так все в порядке», – облегченно произнес полковник. «Отлично, отлично». Он выпрямился и посмотрел на меня. «Ты любишь бифштекс и пирог с почками?» «Конечно», – ответил я. «Очень люблю». «Прекрасно. Сейчас все будет готово. А пока присядь и выпей чего-нибудь». Он повел меня обратно в гостиную. «Садись, садись. Что будешь пить? Херес, виски, джин?» «У вас не найдется какого-нибудь вина?» «Вина? Конечно, найдется». Он достал бутылку, откупорил и налил мне полный бокал рубинового сухого бодрящего вина. Мы посидели 10 минут, болтая о том о сём. Преимущественно о черепахах. Затем полковник посмотрел на часы. «Пора», – заключил он. «Должно быть все готово. Ты не против, если мы поедим на кухне? Так будет намного проще». «Конечно, не против, что вы», – заверил я. Мы вернулись на кухню, и полковник накрыл стол, приготовил картофельное пюре, положил на мою тарелку и взгромоздил сверху бифштекса и порядочную порцию пирога с почками. «Налей себе еще вина», – – предложил он. Бифштекс и пирог были великолепны. Я спросил полковника, сам ли он все приготовил. «Сам», – ответил он. «Пришлось научиться готовить после смерти жены. И ведь это совсем не сложно, если захотеть. Немножко разных трав, всякие приправы творят чудеса. Ты умеешь готовить?» «Ну, это как посмотреть», – сказал я. «Мама научила меня кое-чему, но серьезно, я этим не занимался, хотя люблю готовить». «Я тоже», – откликнулся полковник. «Я тоже. Отдыхаю душой». Когда мы управились с бифштексом и пирогом, он достал из холодильника мороженое. После мороженого полковник откинулся в кресле назад и с довольным вздохом погладил себя по животу. «Хорошо», – произнес он. «Хорошо. Я ем только один раз в день, зато основательно. Как насчет бокала портвейна? У меня есть совсем неплохие марки». Мы выпили рюмку-другую портвейна, и полковник закурил тонкую манильскую сигару. Покурив и допив портвейн, он решительно вставил в глаз монокль и посмотрел на меня. «Как насчет того, чтобы подняться наверх и поиграть?» «Хм, о какой игре вы говорите?» Осторожно справился я, полагая, что сейчас может начаться ухаживание, если он к этому расположен. «Силовая игра», – ответил полковник. «Поединок умов! Модели! Ты ведь любишь такие игры?» «Ну да», – сказал я. «Тогда пошли», – распорядился он. «Пошли!» Мы снова последовали через холл, затем поднялись по лестнице в небольшое помещение, которое явно служило мастерской. У одной стены стоял верстак. Над ним висели полки с красками в банках, паяльниками и всякими таинственными предметами. Судя по всему, полковник был не прочь что-нибудь смастерить на досуге. Тем временем он распахнул следующую дверь, и моему взору открылось поразительное зрелище. Огромное помещение площадью примерно 20 на 25 метров. Как я понял, его составили соединенные вместе верхние комнаты всех четырех домов, принадлежащих полковнику. Но больше размеров меня поразило то, что находилось в этом зале. В обоих концах стояло по крепости из папье-маше высотой около метра, шириной около полутора метров. Вокруг крепостей выстроились сотни поблескивающих оловянных солдатиков в яркой униформе, и рядом с ними стояли танки, военные грузовики, зенитные пушки и прочие виды оружия. Словом, готовое поле битвы. «Ага!» – полковник радостно потер руки. «Удивил я тебя!» «Видит Бог», – отозвался я. «Пожалуй, я в жизни не видел столько оловянных солдатиков». «Не один год собираю», – сообщил полковник. «Не один год. Я покупаю их прямо на фабрике. Покупаю некрашенные и раскрашиваю сам. Так оно куда лучше получается. Почище и поаккуратнее. И более реалистично». Я наклонился, поднял одного солдатика и убедился в правоте полковника. Обычно оловянные солдатики раскрашены кое-как, но над этими поработала искусная рука. Можно было даже различить выражение лица. «Ну так», – сказал полковник. «Теперь мы сыграем. Начнем с короткого гейма. Проведем, так сказать, репетицию. Конечно, когда ты освоишься, можно придумать что-нибудь посложнее». Изложенные им правила игры оказались достаточно простыми. У каждого участника была своя армия. Соперники бросают кости, и тот, кто набрал больше очков, начинает игру в роли нападающей стороны. Он снова бросает кости и в зависимости от числа выпавших очков передвигает любой из своих батальонов в желаемом направлении и открывает огонь из полевых пушек или зенитных орудий. Пушки были снабжены пружинками и стреляли спичками. Пружинки были на редкость упругими, и спички с невероятной скоростью летели через весь зал. Там, где они падали, все в радиусе 10 сантиметров считалось выведенным из строя. Так что прямое попадание в какой-нибудь отряд наносило противнику существенный урон. У каждого участника была маленькая мерная лента, которой он определял пораженную площадь. Я был в восторге от этой затеи, особенно потому, что она напомнила мне игру, которую мы сами придумали, когда жили в Греции. Мой брат Лесли, чье увлечение пушками и кораблями не знает пределов, собрал целую флотилию игрушечных линкоров, крейсеров и подводных лодок, которые мы расставляли на полу и устраивали морской бой. Но в отличие от игры, придуманной полковником, мы поражали цель стеклянными шариками. Требовался острый глаз, чтобы на неровном полу попасть шариком в крейсер. Итак, мы бросили кости, и мне выпало быть агрессором. «Ха!» – воскликнул полковник, проникаясь воинственным пылом. «Мерзкий гун!» «Цель маневра заключается в том, чтобы попытаться захватить крепость противника», – справился я. «Что ж, попытайся», – ответил он. «Или попробуй разрушить ее, если сумеешь». Я скоро понял, что в этой игре важно отвлечь внимание противника от одного из флангов, чтобы быстро продвинуться там, когда он этого не ожидает. Подвергнув его войско непрерывному артиллерийскому обстрелу, спички так и летели по воздуху, я одновременно передвинул два батальона вплотную к его передовой. «Злодей!» – кричал полковник всякий раз, когда ему приходилось измерять площадь вокруг упавшей спички. «Грязная свинья! Проклятый гун!» Лицо его заметно порозовело, и глаза увлажнились так, что он был вынужден то и дело протирать монокль. «Ты чертовски меток!» – негодовал он. «Вы сами виноваты!» – кричал я в ответ. «Собрали в кучу все свое войско. Идеальная мишень!» «Это входит в мою стратегию! Не учи меня стратегии! Я старше тебя и по возрасту, и по званию!» «Как вы можете быть старше по званию, если я командую целой армией?» «Без дерзостей, самонадеянный мальчишка!» За 2 часа игры я почти полностью уничтожил войско полковника и утвердился перед самой крепостью. «Сдаетесь?» – крикнул я. «Никогда!» – ответил полковник. «Никогда! Сдаться проклятому гуну ни за что на свете!» «Что ж, тогда я ввожу в бой саперов». «Это еще зачем?» «Чтобы взорвать вашу крепость». «Крепость взрывать нельзя!» – возразил полковник. «Это не по правилам!» «Ерунда!» – ответил я. «Во всяком случае, немцы никаких правил не соблюдают!» «Грязный прием!» – взревел он, когда я успешно взорвал его крепость. «Теперь сдаетесь?» «Нет, я буду стоять до последнего, проклятый гун!» – крикнул полковник, лихорадочно ползая на четвереньках по полу и передвигая своих солдат. Однако, как он не отбивался, я загнал остатки его войска в угол и окончательно разгромил. «Боже мой!» – выпалил полковник, вытирая вспотевший лоб. «В жизни не видел такого боя! Как тебе удается стрелять так метко, если ты впервые играешь в эту игру?» «Но у нас была похожая игра, только мы поражали цель стеклянными шариками», – объяснил я. «Главное – точно оценивать расстояние и направление в стрельбе». «Черт возьми!» – сказал он, глядя на свою разгромленную армию. «Однако мы славно поиграли и славно сразились. Сыграем еще раз!» И мы продолжали играть, и полковник все сильнее горячился. Наконец я взглянул на часы и обнаружил к своему ужасу, что уже 1:00. Очередной бой был в разгаре, потому мы оставили все как было, и на другой день я снова пришел вечером к полковнику, и мы довели игру до конца. С той поры я проводил у него 2-3 вечера в неделю, и мы сражались на полу огромной комнаты, и он получал от игры великое удовольствие. Почти такое же, как я. Но вот однажды мама объявила, что нашла, наконец, подходящий дом, можно уезжать из Лондона. Я здорово огорчился. Приходится расставаться со своей работой и с друзьями, мистером Биллоу и полковником Инстратором. Мистер Ромили страшно расстроился. «Никогда мне не найти достойную замену», – сказал он. «Никогда!» «Что вы, кто-нибудь найдется?» – заверил я его. «Только не такой мастер, как ты, оформлять аквариумы и витрины. Не знаю даже, что я стану делать без тебя». В день окончательного прощания он со слезами на глазах преподнес мне кожаный бумажник, стесненный внутри надписью золотыми буквами. Джеральду Дарреллу от товарищей по работе. Я был малость озадачен, поскольку кроме нас двоих в лавке никто не служил, но, видимо, он посчитал, что так будет лучше. Горячо поблагодарив его, я в последний раз прошел по переулку Потта направляясь к лавке мистера Беллоу. «Жаль, что ты уезжаешь, парень», — сказал он. «Право, очень жаль. Вот, это тебе. Маленький подарок на прощание». Он вручил мне маленькую квадратную клетку, в которой сидел самый желанный для меня предмет из его коллекции – красный кардинал. Я был потрясен. «Нет, вы в самом деле отдаете его мне?» – спросил я. «Конечно отдаю, парень, конечно. Но вы уверены, что сейчас подходящее время года для такого подарка?» Мистер Беллоу хохотнул. «Уверен», – ответил он. «Разумеется, подходящее». Я простился с ним, а вечером отправился к полковнику, чтобы в последний раз сыграть в его любимую игру. После игры я дал ему выиграть, мы спустились вниз. «Знаешь, дружище, я буду скучать по тебе. Сильно скучать, но ты поддерживай связь, ладно? Не забывай, у меня тут маленький сувенир для тебя». И он вручил мне плоский серебряный портсигар. Я с удивлением прочел выгравированную надпись «С любовью от Марджери». «О, не обращай внимания», — сказал полковник. «Надпись можно удалить. Подарок одной женщины, которую я когда-то знал. Думал, тебе понравится. Памятный сувенир». «Хм, большое, большое спасибо, сэр», — произнес я. «Не за что, не за что». Он высморкался, протер монокль и подал мне руку. «Что ж, удачи тебе, дружище. Надеюсь, мы еще как-нибудь увидимся». Мне не пришлось его больше увидеть. Он умер спустя несколько месяцев. Джеральд Даррелл. «Коварная коробка». Читал Владимир Коваленко.